Леонид Пантелеев. Главный инженер. Лейтенант Фридрих Буш, летчик германской разведывательной авиации, и новодеревенский школьник Леша Михайлов в один и тот же день получили награды. Лейтенант Буш — Железный крест, а Леша Михайлов — медаль за оборону Ленинграда. Как сказано было в приказе германского командования, летчик Буш представлялся к награде за отличную разведывательную деятельность над позициями противника у Ленинграда, в результате чего были обнаружены и уничтожены 12 зенитных установок русских. Алёша Михайлов получил свою медаль как раз за то, что помог немецким самолетам обнаружить эти 12 батарей. Вы, я вижу, удивлены. У вас глаза на лоб полезли. Вы думаете, небось, что это ошибка или опечатка? Что ж, выходит, значит, что Лёша Михайлов — предатель. Почему же тогда он получил советскую награду, а не какой-нибудь тоже медный или оловянный немецкий крест? А между тем, никакой ошибки тут нет. Лёша Михайлов получил свою награду по заслугам. А вот за что получил ее лейтенант Фридрих Буш — это дело темное. Хотя, если разобраться, может быть, он и в самом деле неплохо выполнил свою боевую задачу. Ведь он действительно обнаружил на подступах к Ленинграду 12 зенитных батарей. Правда, без помощи Лёши Михайлова и других ребят он бы черта с два обнаружил. Хотя, ну да, впрочем, так вы все равно ничего не поймете. Надо все рассказывать по порядку. Лёша Михайлов жил, как я уже сказал, в новой деревне. Около их дома, за огородами, был пруд. На том берегу пруда в небольшой рощице стояла зенитная батарея. Почти каждую ночь, когда с финской стороны летели на Ленинград немецкие бомбардировщики, батарея открывала огонь. Конечно, не одна батарея, их там вокруг было много. От этого огня в Михайловском доме, как и в других соседних домах, давно уже не осталось ни одного стекла. Окна были заколочены досками или фанерой, или заткнуты подушками. Зато уж и немцам, конечно, тоже доставалось от этого огня. Батарея была хорошо замаскирована. В обычное время, когда она помалкивала, не работала, ее не только с воздуха, но и с земли не разглядеть было. Но, конечно, это только взрослые не могли разглядеть. А от ребят разве что-нибудь скроешь? Ребята еще давно, еще в самом начале войны, когда только появилась у них эта батарея, все, что им нужно было, разнюхали, разведали и знали теперь батарею, наверное, не хуже самих зенитчиков. Знали, сколько там орудий, какого они калибра, и сколько у орудий прислуги, и кто командир, и где снаряды лежат, и как заряжают, и как стреляют, и как команду подают. Работала батарея только по ночам. Наутро после налета бомбардировщиков почти всякий раз прилетал в деревню маленький, легкий, похожий на стрекозу немецкий самолет-разведчик «Хеншель-126». Иногда он по полчаса и больше кружил над деревней, выискивая, вынюхивая расположение русских зениток. Но батареи молчали. И «Хеншель-126», повертевшись и покружившись, улетал во свояси. Сначала ребята удивлялись. Что ж они не стреляют? Ведь он же прямо совсем на куриной высоте летит. Его с одного выстрела подбить можно. Один раз они даже не выдержали и закричали через колючую проволоку командиру батареи, который в это время как раз разглядывал в бинокль вражеского разведчика. «Товарищ старший лейтенант, чего ж вы смотрите? Хлопните его из второго орудия, в самый раз будет!» Командир оторвался от бинокля и с удивлением посмотрел на ребят. «Это что такое?» — крикнул он строго. «Вы как сюда попали?» Ребята переглянулись, и Лёша Михайлов за всех ответил. «Мы так потихоньку замаскировались». «Ах, вот как! Замаскировались? Ну так и я вот тоже маскируюсь, понятно?» «Понятно», — сказал, подумав Лёша. «Чтобы, значит, не обнаружили, не засекли». «Во-во», — сказал командир. «Вообще пошли вон отсюда. Разве не знаете, что сюда нельзя ходить?» «Знаем», — ответили ребята. «Да мы не ходим, мы ползаем». Ну и ползите обратно». Дня через три вечером на батарее была объявлена боевая тревога. Не успел отзвенеть сигнал, как ребята уже сидели на своем обычном месте, в кустах на берегу пруда. Кто-то из батарейцев их заметил и сказал командиру. «Ах, вот как!» — закричал командир, узнав Лёшу Михайлова. «Опять это ты? Ну, погоди, попадись ты мне!» Лёша и его товарищи убежали, но и после, конечно, подглядывали за батарейцами, только стали немного осторожнее. А в ноябре месяце, перед самыми праздниками, случилась эта самая история, за которую Лёша Михайлов с товарищами чуть не угодил в трибунал. Надо, впрочем, не будем забегать вперед. Будем и дальше рассказывать по порядку. Выдался как-то очень хороший зимний денек. Снегу насыпало, ни пройти, ни проехать. После школы выбежали ребят на улицу погулять. Стали играть в снежки. Поиграли немного, надоело. Кто-то предложил лепить снежную бабу. Алёша Михайлов подумал и говорит. «Нет, ребята, давайте лучше не бабу, а давайте, знаете что, построим снежную крепость или батарею зенитную с блиндажом и со всем, что полагается». Затея ребятам понравилась. И вот на пруду за Михайловскими огородами, по соседству с настоящей зенитной батареей, началось строительство игрушечной, снежной и ледяной огневой точки. Ребята работали весь день, до вечера. Катали снежные комья, возводили стены, брустверы, орудийные площадки. И получилось у них здорово. Все как настоящее. Даже пушку соорудили. И пушка у них была не какая-нибудь, а самая всамделишная, зенитная, из какого-то старого дышла или оглобли, и даже вертелась, и можно было из нее прицеливаться. Это было в субботу. На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость, когда над их головами в безоблачном зимнем небе появился старый новодеревенский знакомый — Хеншель 126. На этот раз он прилетел очень кстати, играть стало еще интереснее. «Воздух!» — закричал Коська Мухин, маленький веснушчатый пацан по прозвищу Муха. «Тревога!» — закричал Лёша Михайлов. «Товарищи бойцы, по местам!» Он первый подбежал к игрушечной пушке и стал наводить ее на настоящий вражеский самолет. «По фашистским стервятникам! Огонь!» — скомандовал он и сам ответил за свою пушку. Хором подхватили ребята. А разведчик, как всегда, повертелся, покрутился и, стрекоча своим стрекозиным моторчиком, улетел в сторону фронта. Ребята еще немного поиграли, потом разошлись. Лёшу Михайлова позвали домой обедать. Он с удовольствием уплетал мятый вареный картофель с соевым маслом и уже собирался попросить у матери добавочки и даже протянул для этого миску. Как вдруг миска вылетела у него из рук. Оглушительный удар! И за ним второй и третий прогремели, как ему показалось, над самой его головой. Стены Михайловского дома заходили ходуном, посыпалась штукатурка, на кухню что-то упало и со звоном покатилось. Лёшина сестренка Вера диким голосом закричала и заплакала. За нею заплакала Лёшина бабушка. «Бомбят! Бомбят!» — кричал кто-то на улице. Там уже работали зенитчики, стучал пулемет, и где-то высоко в небе приглушенно гудели моторы немецких пикировщиков. «А ну живо, лезьте в подполье!» — скомандовала Лёшина мать, отодвигая стол и поднимая тяжелую крышку люка. Бабушка и за нею Лёшины сестры и младший брат полезли в подвал, а сам Лёша, пользуясь суматохой, сорвал со стены шапку и юркнул в сени. Во дворе он чуть не столкнулся с Коськой Мухиным. Муха едва дышал, лицо у него было бледное, а губы дрожали. «Ох, Лёшка!» — забормотал он, испуганно оглядываясь и шныгая носом. «Ты знаешь, беда какая!» «Что? Какая беда?» Муха не мог отдышаться. «Ты знаешь, ведь это ж нашу батарею сейчас бомбили!» «Да ну! Не ври!» — сказал побледнев Лёшка. «Ей-богу, своими глазами видел две бомбы, прямое попадание, и обе в нашу батарею!» «Одни щепочки остались». «Сам видел, говоришь?» Говорю ж тебе, своими глазами видел. Мы с Валькой вдовиным за водой ходили, увидали и сразу туда. Я убежал, а он... «Что?» — закричал Лёша и с силой схватил товарища за плечо. «Что? Что?» «Его на батарею увели, на настоящую», — сказал Муха и, опустив голову, заплакал. Немецкие самолеты разбомбили игрушечную крепость и улетели. На батареях прозвучал отбой воздушной тревоги. Понемногу успокоилось все и в самой деревне, а Валька Вдовин все еще не возвращался домой. Лёша Михайлов несколько раз бегал к Валькиной матери. Он успокаивал ее, говорил, что видел Вальку своими глазами, что он жив, что его пригласили в гости зенитчики и угощают его там чаем и галетами. Но сам Лёша не мог успокоиться. «Ведь это ж я виноват», — думал он. «Это я все выдумал с этой дурацкой крепостью, а Валька даже не строил ее. Он только сегодня утром из Ленинграда приехал». Он уже собирался пойти на батарею и сказать, что это он виноват, а не Валька, когда в дверь постучали, и в комнату ввалился сам Валька Вдовин. «Ага, ты дома», — сказал он, останавливаясь в дверях. «Дома, дома, заходи», — обрадовался Лёша. «Да нет, я на минутку, я не буду», — пробормотал Валька. «Кто-нибудь у вас есть?» «Нет, никого нет, бабушка спит, а мама в очередь ушла. Заходи, не бойся». «Лёшка», — сказал Вдовин, не глядя на Лёшу, — «тебя, наверное, в трибунал отправят, судить будут». «Меня?» — сказал Лёша. «А откуда ж узнали, что это я?» «Откуда узнали? А это я на тебя сказал». «Ты?» «Да, я», — повторил Валька и посмотрел Лёше в глаза. «Я сначала отпирался, говорю, знать ничего не знаю, а потом командир батареи говорит, это, наверное, такой чернявенький с полосатым шарфом, Михайлов его, кажется, зовут». Ну, я и сказал, да, говорю, Михайлов. И адрес твой спросил, я тоже сказал. Лёша стоял, опустив голову. «Так», — выговорил он наконец. «Значит, и адрес сказал?» «Да, и адрес сказал». «Ну и правильно», — сказал Лёша. «Я бы все равно сам пошел на батарею. Я уже собирался даже». «Значит, ты не сердишься?» Лёша стоял, не глядя на товарища. «Нет», — сказал он. Валька схватил его за руку. «Знаешь что?» — сказал он. «А может быть, тебе убежать лучше?» «И не подумаю», — сказал Лёша. Потом он взглянул на Вальку, не выдержал и тяжело вздохнул. «Как ты думаешь, расстреляют?» — сказал он. Валька, подумав, немного пожал плечами. «Может быть, и не расстреляют», — ответил он не очень уверенно. До вечера Лёша Михайлов ходил сам не свой. Прибегали ребята, звали его гулять. Он не пошел. Уроков он не учил, отказался от ужина и раньше, чем обычно, улегся спать. Но как ни старался, как ни ворочался с одного бока на другой, заснуть он не мог. Не то чтобы он очень боялся чего-нибудь, нет. Лёша был, как говорится, не из трусливого десятка, но все-таки, как вы сами понимаете, положение у него было невеселое. Тем более, что он чувствовал себя действительно виноватым. А мысль о том, что судить его будут в военном трибунале, как какого-нибудь шпиона или предателя, совсем убивала его. «Может быть, и в самом деле лучше убежать», — думал он. «Проберусь как-нибудь на фронт или к партизанам, навру чего-нибудь, скажу, что мне скоро 13 лет будет. Может, меня и возьмут. Пойду куда-нибудь в разведку и погибну, как полагается. А после в газетах напишут или, может быть, объявят героем Советского Союза». Но убежать Лёша не успел. Перед самым рассветом он забылся и задремал. А в половине восьмого, раньше, чем обычно, его разбудила мать. «Лёша, Лёшенька», — говорила она испуганным голосом, — «проснись, сыночек». «Чего?» — забормотал Лёша, дрыгая с просонок ногой. «Вставай скорее, за тобой приехали, тебя спрашивают». Лёша одним махом сбросил с себя одеяло и сел в постели. «Приехали? Из трибунала?» — сказал он. «Из какого трибунала?» «Не знаю, военный какой-то приехал на мотоцикле». «Эх, не успел убежать», — подумал Лёша. Застёгивая на ходу рубашку и затягивая ремешок на животе, он вышел на кухню. У печки стоял высокий красноармеец в полушубке и в кожаном шофёрском шлеме. Он сушил перед печкой свои меховые рукавицы. От них шёл пар. Увидев Лёшу, красноармеец как будто слегка удивился. Наверное, он думал, что Лёша немного постарше. «Михайлов Алексей, это вы будете?» — сказал он. «Я», — сказал Лёша. «Одевайтесь, я за вами. Вот у меня повестка на вас». «Ой, батюшки Светы, куда это вы его?» — испугалась Лёшина мать. «А это, мамаша, военная тайна», — усмехнулся красноармеец. «Если вызывают, значит, заслужил». У Лёши не попадали руки в рукава, когда он натягивал своё пальтишко. Мать хотела ему помочь, он отстранил её. «Ладно, мама, отставь, я сам», — сказал он и почувствовал, что зубы у него всё-таки слегка стучат и голос дрожит. «Взять с собой что-нибудь можно или не надо?» — спросил он, посмотрев на красноармейца. Тот опять усмехнулся и ничего не сказал, а только покачал головой. «Поехали», — сказал он, надевая свои меховые рукавицы. Лёша попрощался с матерью и пошёл к выходу. На улице у ворот стоял ярко-красный трофейный мотоцикл с приставной коляской-лодочкой. Ещё вчера утром с каким удовольствием, с каким фасоном прокатился бы Лёша Михайлов на виду у всей деревни в этой шикарной трёхколёсной машине. А сейчас он с трудом, еле волоча ноги, забрался в коляску и сразу же поднял воротник и спрятал лицо. Ещё, не дай бог, увидит кто-нибудь из соседей. Красноармеец сел рядом в седло и одним ударом ноги завёл мотор. Мотоцикл задрожал, зафукал, застучал и, сорвавшись с места, помчался, взметая снежные хлопья и подпрыгивая на ухабах по знакомой деревенской улице. Ехали они очень недолго. Лёша и оглянуться не успел, как машина застопорила и остановилась у ворот двухэтажного каменного дома. У ворот стоял часовой. Лёша огляделся и узнал этот дом. Когда-то здесь был детский сад. «Это на островах», — сообразил он. «Вот он, оказывается, где трибунал-то помещается». «Вылезай, Алексей Михайлов, пошли», — сказал ему красноармеец. «Ох, только бы не заплакать», — подумал Лёша, вылезая из кабинки, направляясь к воротам. Часовой попросил у них пропуск. «К полковнику Шмелёву», — сказал Лёшин сопровождающий и показал повестку. Часовой открыл калитку и пропустил их. В большой накуренной комнате, где когда-то помещалась, наверное, столовая детского сада, было сейчас очень много военных. Были тут и лётчики, и зенитчики, и моряки из береговой обороны, были и красноармейцы, и офицеры. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к стене, кто расхаживался по комнате. «Погоди минуту, я сейчас», — сказал Лёша его спутник и скрылся за большой белой дверью. Через минуту он вернулся. «Посиди, отдохни, тебя вызовут», — сказал он и ушёл. Лёша присел на краешке скамейки и стал ждать. Вдруг белая дверь открылась, и из неё вышел Лёшин знакомый, тот самый старший лейтенант, командир новодеревенской батареи. Он увидел Лёшу, узнал его, но ничего не сказал, нахмурился и пошёл к выходу. Алёша даже привстал от волнения. Он даже не сразу расслышал, что его зовут. «Михайлов! Михайлов! Кто Михайлов?» — говорили вокруг. «А, я Михайлов!» — закричал Лёша. «Что ж ты не откликаешься?» — сердито сказал ему молоденький лейтенант в блестящих, как зеркало, сапогах. Он стоял в дверях с какими-то папками и списками и уже целую минуту выкликивал Лёшину фамилию. «Пройдите к полковнику», — сказал он, открывая белую дверь. «Только бы не заплакать», — ещё раз подумал Лёша и, стараясь держаться прямо, по-военному, шагнул через порог. Пожилой, стриженный ёжиком полковник сидел за большим столом и перелистывал какие-то бумаги. «Михайлов?» — спросил он, не глядя на Лёшу. «Да», — ответил Лёша. Полковник поднял глаза и тоже как будто удивился, что Лёша такой маленький и тщедушный. «Да», — сказал он, разглядывая его из-под густых мохнатых, как у медведя, бровей. «Вот какой, оказывается. А ну-ка, подойди ближе». Лёша подошёл к столу. Полковник смотрел на него строго, и седые медвежьи брови его всё ближе и ближе сдвигались к переносице. «Так значит, это ты построил снежную крепость? Ну, или блиндаж, или что там, которую давеча разбомбили мессеры?» «Да, я...» — прохрипел Лёша и почувствовал, что ещё минута, и слёзы помешают ему говорить. «Только ведь мы не нарочно, товарищ полковник», — прибавил он, стараясь глядеть полковнику прямо в глаза. «Мы ведь играли». «Вот как. Играли». «Ага», — прошептал Лёша. «Кто это мы?» «Ну, кто? Ребята, одним словом». «А кто зачинщик? Кто выдумал всё это? Под чьим руководством строили?» «Я выдумал. Под моим», — ответил Лёша, опуская голову. И тут он не выдержал. Слёзы прорвались оттуда, где они до сих пор прятались, и заклокотали у него в горле. «Товарищ полковник, пожалуйста, простите меня», — пролепетал он. «Я больше не буду». «Это что, не будешь?» «Играть не буду». «Вот тебе и на», — усмехнулся полковник. «Как же это можно, не играть?» «Ну, вообще, блиндажей не буду строить». «Не будешь? Самым серьёзным образом не будешь?» «Самым серьёзным, вот ей-богу, хоть провалиться», — сказал Лёша. «Да», — сказал полковник. «А если мы тебя попросим?» «Что попросите?» «Да вот что-нибудь ещё построить в этом же роде. Крепость или блиндаж, или дзот какой-нибудь». Лёша поднял глаза. Полковник смотрел на него по-прежнему серьёзно, не улыбаясь. Только брови его разошлись от переносицы, и под ними открылись ясные, немного усталые и воспалённые от долгой бессонницы глаза. «Видишь ли, дорогой товарищ, какая история», — сказал он. «Оказывается, что в военное время даже играть надо осторожно. Вот построили вы, например, батарею. Отлично, вероятно, построили, если немец ее за настоящую принял. Но построили вы ее где? Рядом с настоящей боевой действующей зенитной батареей. Это тебе известно?» «Известно, да», — чуть слышно проговорил Лёша. «А ведь рядом не только батарея. Тут и не военные объекты, жилые дома, живые люди». «Товарищ полковник», — чуть не плача перебил его Лёша, — «да разве ж я не понимаю?» «Понимаешь, да поздно», — строго сказал полковник. «Задним умом живёшь». «Правильно, задним», — вздохнув, согласился Лёша. «А между тем», — продолжал полковник, — «такие фальшивые, что ли, сооружения, как ваша крепость, нам, военным людям, очень и очень нужны. Они называются у нас ложными объектами. Вот чтобы замаскировать настоящий объект, отвести противнику глаза, натянуть ему нос, где-нибудь в стороне строятся поддельные, декоративные, похожие на настоящие, всё-таки не настоящие укрепления и сооружения. Блиндажи, окопы, ангары, огневые точки, батареи и всё, чего одним словом душа пожелает». Лёша давно уже проглотил слёзы и слушал полковника с таким вниманием, что даже рот открыл. «Понятно тебе», — сказал полковник. «Ага, понятно», — кивнул Лёша. «Так вот, товарищ Михайлов, не согласитесь ли вы построить нам штучек 5-6 таких ложных объектов?» «Это кто? Это я?» — чуть не закричал Лёша. «Да, в общем, ты и товарищи твои». Лёша посмотрел на полковника и не понимал, шутит он или нет. «А из чего строить? Из снега?» — спросил он. «Это уж как вам хочется. Лучше всего из снега, конечно. Во-первых, материал дешёвый. А во-вторых, кто ж лучше ребят со снегом умеет работать?» «Точно!» — согласился Лёша. «Ну так как же», — сказал полковник. «Ну что ж», — — ответил Лёша для важности, почесав в затылке. «Можно, конечно. Только вот боюсь, что, пожалуй...» «Что еще за пожалуй?» «Оглобель, боюсь, не хватит». «Каких оглобель?» «Ну, которые вместо пушек. У нас ведь понарошку было. Зенитки-то у нас не было, так мы оглоблю вместо нее». «Понятно», — сказал полковник. «Ну что ж, товарищ Михайлов, оглобель уж мы вам как-нибудь раздобудем. За оглоблями дело не станет». «Тогда все в порядке», — сказал Лёша. «Приказано строить!» Они еще немножко поговорили, и через 10 минут красный штабной мотоцикл уже мчал Лёшу Михайлова обратно домой. А что было дальше, я вам в подробностях рассказать не могу. Где и как строились ложные объекты, это, как вы сами понимаете, очень большая военная тайна. Могу только сказать, что строили их вместе с Лёшей Михайловым и Коська Мухин по прозвищу Муха, и Валька Вдовин, и другие новодеревенские ребята. Но Лёша Михайлов был у них главным инженером. И в штабе, куда он теперь частенько заглядывал за указаниями и за инструкциями, его так и называли — инженер первого ранга Алексей Михайлов. Работали ребята, в общем, на славу. Иногда, если нужно было, и по ночам работали. Забывали пить и есть, не жалели ни сна, ни времени своего, но в школу все-таки бегали, не пропускали. И Лёша Михайлов даже умудрился в эти дни получить отлично по русскому письменному. А Хеншель 126 теперь уже не летал в новую деревню, а летал туда, где возникали одна за другой новые зенитные точки. Следом за ним прилетали тяжелые мессеры и фоки-вульфы, и, не жалея боеприпасов, бомбили снежные блиндажи и деревянные орудия. А ребята сидели в это время дома или в убежище, прислушивались к далеким разрывам фугасов, переглядывались и посмеивались. И взрослые не понимали, чего они смеются, и сердились. Ведь никто не знал, что немцы бомбят снег. А ребята хранили военную тайну свято, как полагается. Иногда, если немцы не замечали батарею, долго ее не бомбили, ребятам приходилось достраивать или даже перестраивать ее. Но таких было немного, 2 или 3, а на остальные немцы клевали, как рыба клюет на хорошую приманку. В тот день, когда фашистские самолеты разбомбили 12-ю по счету снежную батарею, Лёшу Михайлова с товарищами вызвали в Ленинград, в штаб фронта, и принял их командующий фронтом. Из его рук Лёша Михайлов получил медаль, а его товарищи — почетные грамоты, в которых было сказано, что они отличились на обороне города Ленинграда, выполняя специальное задание командования. В этот же день лейтенант Фридрих Буш, командир разведывательного самолета «Хеншель-126», получил железный крест. Об этом писали немецкие фашистские газеты. Видели мы там и фотографию этого отважного летчика. Эх, да чего же вы знаете, глупое, самодовольное, счастливое лицо этого прославленного героя. Где он теперь, этот Фридрих Буш? Алёша Михайлов жив-здоров. По-прежнему живет в новой деревне и учится уже в 9 классе. Рассказ написан летом 1942 года. Осень и зиму 41-42 годов Пантелеев провел в осажденном Ленинграде. Наряду со взрослыми судьбу блокадного города разделяли и дети. Вместе с ребятами писатель дежурил на крыше и тушил зажигалки. Дети окружали его и на каменном острове в больнице, куда его привезли в состоянии крайнего истощения. «Присутствие детей, — пишет Пантелеев, — подчеркивало великий человеческий смысл нашей борьбы». Леонид Пантелеев, главный инженер. Читал Валерий Куницкий.